Петр Иванович понимал это. Потом он узнал, что Зина — родная сестра Клавдии Никулиной, бригадира огородниц Зеленодольского колхоза. Он спросил у Клавдии, что происходит с Зиной. Но Клавдия ничего вразумительного ему тоже не сказала. «Слушай, Зина, может быть, я чем-нибудь смогу помочь тебе?» — спросил однажды Петр Иванович, сразу перейдя на «ты». «Ничего мне не надо». Опять глянула она холодными глазами. Зина снимала у кого-то угол. Он поговорил с председателем райисполкома. Вскоре Зину вызвали в райкомхоз и выписали ордер на отдельную однокомнатную квартиру. С ордером в кулаке она зашла к нему в кабинет. «Это вы?» — показала она на бумажку. «Ну что же, я...» Зина постояла, губы ее дрогнули не то от гнева, не то от какой-то гордой насмешки. Она положила ордер ему на стол и пошла. Петр Иванович вскипел. «Это еще что за глупости? Слышишь, Никулина, немедленно возьми ордер, сегодня же вселяйся!» И схватился за сердце. Он и забыл, что ему нельзя волноваться. Наваливаясь грудью на стол, прошептал: «Жене! Жене, позвони скорей!» И последнее, что запомнил в этот день, потемневшие от испуга Зинины глаза. Через два дня, когда он смог выйти на работу, Зина вошла в кабинет, виновато опустила голову. «Простите, я ведь не подумала. Я переехала. Спасибо». Постепенно льдинки в ее глазах растаяли. Через стенку было слышно, как в корректорской время от времени звучал ее смех. Мимо дверей его кабинета, который вел прямо в типографию, часто и весело стучали ее каблучки. Раньше она всегда ходила бесшумно. Внешне Зина ничем больше не выказывала ему своей благодарности. Но Петр Иванович чувствовал, что она внимательно следит за ним, прислушивается из своей корректорской к малейшему шуму в его кабинете. И когда случались сердечные припадки, первой оказывалась возле него. Но потом Петр Иванович обратил внимание, что смех в корректорской вспыхивать перестал. Каблучками она стучала мимо кабинета все тише. Глаза ее стали печальнее, снова подернулись холодной пленочкой. «Что с тобой опять, Зина?» — спросил Петр Иванович. Она сперва вспыхнула огнем, но тут же в одну секунду резко побледнела. «Опять? Опять, говорите?» Дрожа от гнева и оскорбления, морщась от боли, вскрикнула Зина. «Вам-то какое дело, если и опять?» «Но», — попробовал успокоить ее Смирнов, — «я же ничего не понимаю. Кажется, я обидел тебя чем-то. Объясни, пожалуйста». Однако она не стала даже слушать, выбежала из кабинета, хлопнув дверью. А тут, как назло, один за другим начались сердечные приступы. Пришлось даже, подчиняясь секретарю райкома партии Григорьеву, которому, конечно же, наговорила всяких страстей Вера Михайловна, лечь на полтора месяца в больницу. Когда, немного оправившись, вернулся в редакцию, Зина встретила его прежним ледяным взглядом. Он еще раза два пытался заговорить с ней, но Зина молчаливо отворачивалась и уходила. В последний раз она прямо сказала: «Давайте говорить о служебных делах». С тех пор о служебных делах только и говорили. Только о служебных, а надо бы не только. Приехав когда-то в район из колхоза, Зина не знала, где преклонить голову. Ночью пришла к бабке Марфе Кузьминой, надеясь, что на заезжем дворе никого из колхоза нет. Ее надежды оправдались. «Ночуй, Зинушка, ночуй!» — обрадовалась старуха. «Места много. Я хоть не одна, с Богом живу, а все равно тоскливо. По какому заделью приехала-то?» Зина ответила что-то неопределенное и легла спать. Утром за чаем Марфа уже говорила: «И, доченька, живи-ка у меня тут, Знаю, знаю, уж эка беда ведь приключилась.